обернувшись к Моргану. Лейтенант не ответил, но подался вперед, пытаясь разглядеть среди сверкающих волн то, что могло издать этот крик. «Это душа. Одного из моих братьев напоминает о себе», — сказал Кабальеро. «Да они еще ждут отмщения». Далеко-далеко на линии горизонта появилась какая-то темная точка, которая быстро скользила по блестящей поверхности. Что это? Может, лодка? А может, какое-то морское животное? Издали было не разобрать. Несмотря на свои раны, корсар вскочил на ноги и крепко ухватился за перила капитанского мостика. — Она там, вместе с ними! — закричал он в выступлении. — Это ее душа, а тело погребено в волнах. Она рата! Любимая, прости меня! — Кабальеро! — воскликнул Морган. — Вы во власти галлюцинаций. — Нет, я вижу ее! — в возбуждении повторил корсар. — Смотрите, она протягивает к нам руки. Вот там, там! Ветер развивает ее волосы. Волны вздымаются вокруг ее шлюпки. Она зовет меня. Разве вы не слышите ее голос? Остановить корабль, шлюпку на воду и быстро-быстро, пока она не исчезла. Тут силы оставили его, и он упал на руки Моргана. — Сеньор мой! — вскричала Яра, наклоняясь над Кабальеро, который не подавал признаков жизни. — Он без сознания, — пояснил Морган. — Он слишком понадеялся на свои силы. Но ничего страшного, ему просто надо отдохнуть. — А это видение? — спросила Яра. — Бред, — сказал Морган тихим голосом. — Отнесем его в каюту. По его знаку Карма и Мокко поднялись на капитанский мостик, осторожно подняли корсара, который все еще был без сознания, и отнесли в каюту. Яра и корабельный врач последовали за ними. — Погибших в воду! — приказал Морган матросам. Останки четырех матросов, погибших в сражении, были подняты над бортом и опущены в пучину моря. Наклонившись с капитанского мостика, Морган видел, как четыре брезентовых мешка рухнули в воду, подняв сверкающие брызги, и тут же исчезли, оставив легкие круги под блестящими волнами. — Покойтесь с миром на дне, рядом с братьями капитана, и скажите им, что скоро мы отомстим за обоих, — произнес он. — А теперь на Веракрус! И храни нас, Господь. Глава 9. Ненависть Яры. Когда занялась заря и стало видно, что ни один испанский корабль не бороздит море возле берегов Никарагу, Морган покинул мостик и спустился в капитанскую каюту. За ночь корабельный врач дважды поднимался на палубу, чтобы успокоить Моргана насчет приступа, который случился с капитаном вследствие его странного видения. По опыту, зная необычайную силу духа этого человека, врач не сомневался, что к корсару после отдыха вернется сознание. Тем не менее, он испытывал серьезные опасения из-за полученных им ран. Когда Морган вошел в его просторную каюту, корсар спокойно спал под наблюдением молодой индианки и Карма. Дыхание раненого было спокойным и мерным.